Колыхнулась тюлевая занавеска, показалась тонкая рука, открыла окно. В окне стояла та, ради которой их новый друг пожертвовал бы и родиной, и добрым именем, а рядом он сам, воплощение бесстрашной, чувствительной души. Снизу невозможно рассмотреть лица, лишь очертания супругов, но и на очертаниях лежал отпечаток гордости, честности, благороднейших помышлений. «Это Арсений и его Галя», — сказал Андреич, затуманивая взор. Женщина и мужчина постояли в отдалении друг от друга, потом мужчина положил руку женщине на плечо, и они замерли, глядя на луну, в мирном ореоле семейной жизни. «Вот и чудесно», — сказал Кеша. Вскоре окно закрылось, тюлевая занавеска легла на стекло, балкон опустел. Подождав 5 минут, Андреич отключил генератор. Василий опустил луну, Кеша принял, они погрузили ее на кран и поехали домой. Кеша возвращался после долгой отлучки и не знал, что, пока он торговал поэзией, выезжая из-за острова на Стрежень, привлекая посетителей в ресторан «Хрустальный звон», у Серафима на темечке выросла большая родинка, или, как ее называла Рита, блямба. Конечно, она и до этого была, наш Фима вообще весь в веснушках и родинках, и тело наделено тайной звездных количеств, как сказал бы о Фиме поэт. Но за последние 2 недели она приобрела немалые размеры, разрослась вшире ввысь. Еще немного, и она могла бы превратиться в бутон какого-то неведомого цветка. Фима отправился в поликлинику, откуда принес направление в хирургическое отделение онкологической больницы. Вроде ничего страшного, сказали ему, но как бы чего не вышло. Надо ее отрезать, чик и готово, повторил слова хирурга Фима. Резать так резать, согласилась Маргарита. На сей раз Фиме особенно не хотелось ложиться в больницу. Во-первых, на Риту с Фимой надвигалась их собственная свадьба, но не простая, а золотая. И мы, конечно, думали, догадали, как бы так ухитриться отпраздновать это событие, чтобы из помпы и без лишних трат. Насчет 50-летия нашей совместной жизни с Фимой вы можете не волноваться, успокаивала нас Маргарита. Мы позовем всех, кто был на нашей свадьбе. Свидетелями. А во-вторых, прямо в разгар подготовки к золотой свадьбе в нашу Риту влюбился один очень древний писатель Жора Некипелов. «У него странная судьба», — рассказывала Рита звенящим голосом. «Он сочинил необыкновенно знаменитую повесть «Женская честь». А потом его мама не отпускала от себя. Теперь ее нет, а Жора полон нерастраченной нежности, ему не на кого ее излить. Он даже готов жениться. Правда, я думала, он влюблен в Марианну, а та решила, что в меня. Но я сказала, что не могу, ведь я уже замужем». «Почему?» — подал голос Фима, намазывая кусочек хлеба икрой ментая. «Пускай придет, мы на него посмотрим». «Нет-нет-нет», — замахала руками Рита. «Я не потерплю никаких посторонних мужчин. Я тебя-то терплю едва-едва». В конце концов Серафим сказал, что если он и ляжет в больницу, так только с Маргаритой. В онкологической больнице Фиму приняли нехотя, с какой-то прохладцей, словно он был незваный гость. Прежде всего, в приемном покое сестра сказала сурово, что пижаму, утку, тарелку и ложку у них не дают, а полотенец нет и никогда не было. Потом она спросила, сколько вам лет? Фима ответил, 75. Не стал говорить, что ему уже 79, боясь услышать. «И вы еще лечитесь? Дай бог всем дожить до вашего возраста». После измерения давления Фиму направили в отделение голова-шея. В палату, где стояли 7 кроватей, а на них в разных позах возлежали прооперированные, ожидающие операции. Фиму раздели догола, положили на металлическую каталку времен доктора Боткина, накрыли простыней и повезли в операционный блок. Коридоры в больнице были такие длинные, что казалось, Фиму везут из Москвы в другой город, где как раз и живут самые лучшие в мире специалисты по голове шеи. Фима смотрел на потолок и считал лампы. На 136-й лампе каталку остановили. Из белых крашеных дверей с матовыми стеклами в ослепительно-белом халате вышел хирург, на лице марлевая повязка. Черные глаза хирурга посмотрели на лежащего под простыней Фиму, и в них мелькнуло еле заметное разочарование. Но когда Серафима переложили с каталки на операционный стол, доктор в маске склонился над ним и произнес ему в самое ухо. «Вы знаете, хотя больница государственная, не частная, но именно чтобы отрезать родинку с макушки, такую операцию у нас оплачивают». Для Фимы это прозвучало, как гром среди ясного неба. «И какая стоимость?» — спросил он дрогнувшим голосом. «20 тысяч рублей». А чтобы смягчить впечатление, добавил. Но вы не беспокойтесь. Я вижу, вы человек пенсионного возраста. С вас мы возьмем со скидкой.